«Вы хотите этого, не так ли?» «Всегда», — заметила Лиза с довольно интенсивной ухмылкой. Дракон скользнул своим внушительным членом глубоко в голодную киску Лизы Снарт. Лиза съела его длину, когда она вошла в нее сверху. Адриан сжал ее бедра и вошел в нее. С каждым шагом Адриан чуть глубже погружался в Лизу и заставлял ее плакать по нему. Джосс и Селина в разочаровании ждали своей очереди. Сегодня их держали в плену, и Адриан решил, что с ними делать, а что с ними не делать. В настоящее время его руки были по всему телу Лизы, поскольку она охотно двигалась взад и вперед. Адриан наклонился к ней и глубоко погрузил свой член в нее. Звезды вспыхивали в глазах Лизы Снарт, когда оргазм, завершающий все оргазмы, создавался через нее. Адриан знал, что ему нужно сделать, чтобы она сквертила и корчилась. Он быстро наполнил ее киску, пока она не достигла оргазма по всему его твердому инструменту. Адриан прижался к ней и довел ее киску до взрывного конца. Хай-мм-мм-мф. Адриан заставил Лизу сломаться вместе с телом. Ее ноги освободились, ровно настолько, чтобы обхватить Адриана. Он врезался в ее тело и заставил ее хлестать сильнее, чем раньше. Он наклонился к ней и врезался в нее. Ее киска поглощала Адриана, чем глубже он погружал ее в нее. «Чуть ближе», — подумал Адриан, — «и еще немного». Он применил свою магию против нее, вместе с магией над двумя другими женщинами, когда все они достигли кульминации. Следующим в списке был Джосс, который смотрел на Адриана с похотью в глазах. «Мне вчера был нужен этот член», — сказала она ошеломленным голосом. «Вы делаете, не так ли?» Адриан прижал свое мужское достоинство к ее киске, и она была очень влажной. «Идеально подходит, чтобы похоронить в ней его мужское достоинство». Джосс раздвинула ноги, его глаза вспыхнули страстью. Адриан прижался к ее мокрой щели и послал ее в ошеломленный раунд удовольствия. Он провел головкой члена по ее киске и заставил Джосса хлынуть. Затем Адриан врезался в нее. Это мужество проникло глубоко в голодную пещеру Джосса. Он крепко держал ее и раскачивал ее тело. Каждый толчок погружал Адриана чуть глубже в нее. Адриан работал внутри нее все быстрее и быстрее, и его бедра превратились в размытое пятно. О господи! Лиза и Селина могли почувствовать обратную реакцию Джосса, которая не была присутствием Бога, и ни одна женщина не знала, что было. Адриан действительно довел это до Джосса и наполнил ее голодную киску своим мужским достоинством. Чем глубже работал Адриан, тем больше Джосс обнимал его. Глаза Джосса закатились. Адриан сильно сжал ее сосок и убедился, что она испускает оргазм в постоянных потоках. «Это не займет много времени», — сказал Адриан. «Но не волнуйся, я отдам тебе все, что у меня есть». Испуганная, а также взволнованная Джосс обнаружила, что с нетерпением ждала этого момента. Адриан выровнялся и въехал в ее узкую киску, насколько мог. Джосс обнял и выпустил Адриана с множеством движущихся внутри нее движений. Адриан скользнул пальцами по ее соскам и сжал их, прижимая стенки ее киски к его члену, чем глубже он погружался. Она ожидала момента, и все ожидания не оправдались. Вместе с разумом Джосса, Адриан наклонился к ней, поцеловал в шею и пососал мочку уха изнанки. Джосс чувствовал, как удовольствие просто устремилось вниз по ее телу и сосредоточилось вокруг ее поясницы. Кончить. Послушание резко возросло, и Джосс усилил доение своего члена. Адриан наклонился к ней и стал посасывать ее сосок, вызывая через нее еще большее удовольствие. Джосс наклонился к нему ближе, и ее киска сильно взорвалась для него. Селина чувствовала, как ее отчаяние достигает апогея. Ей был нужен Адриан. Ему нужен был его член внутри нее больше, чем сама жизнь. Адриан просто улыбнулся ей и вышел из-под Джосса. Он поднялся над землей и открыл рот Селине, прежде чем засунуть свой член в ее глотку. Глаза Селины Кайл распахнулись, когда Адриан погрузил свой набухший член в ее горло. Адриан наклонился и скользнул пальцами по ее затылку. Распутная улыбка расплылась по лицу Селины, пока она высасывала сок из его члена. Адриан наклонился к ней и раскачивал ее, пока Адриан не закончил сверлить ее горловую киску. Селина сжала горло вокруг Адриана и зажала его член между мускулами своего горла. «Хорошая, умница! Ты хорошая кошечка!» Селина хлынула, и Адриан спустился. Наконец, ее киска получит ту начинку, которую она заслуживает. И Адриан наколдовал два энергетических фалоимитатора и вонзил их глубоко в киски Джосса и Лизы. Комбинированные крики трех женщин, испытывающих оргазм, заполнили комнату. Для ушей Адриана это была прекрасная симфония. Он глубоко навалился на Селину и покачал ее тело. Ее внутренние стены сомкнулись вокруг Адриана и приготовились доить его, хорошо и крепко. Адриан глубоко наклонился и покачал ее телом. Селина застонала и почувствовала Адриана внутри своей киски. «Вот так», — мяукнула Селина, когда Адриан медленно погрузился в ее тело. «О-о-о, вот так», — Адриан только одарил ее легкой ухмылкой и продолжал накачивать ее внутри. Она не могла двинуться с места, если Адриан ей не позволил. Каждое прикосновение, каждое искушение Адриан руководил этим танцем. Вместе с оргазмами двух партнеров Селины, он пропитался ощущениями всех трех кисок, пытающихся сожрать его член. Удовольствие только удвоилось, чем глубже Адриан работал внутри Селины. На данный момент Адриан сосредоточил все свое внимание на Селине. То, что она с жадностью приняла, тем более член Адриана работал внутри ее тела. Его мясистый стержень пронзил ее киску и наполнил ее. Его руки блуждали по ее вспотевшему телу. «Блядь!» Крики удовольствия прокатились по Селине и заставили ее взорваться. Пришла Селина, в ее глазах вспыхнула похоть, когда она продолжила доить большой член Адриана. Она хотела, чтобы в этих яйцах хранилась каждая последняя капля спермы, потому что, если бы она этого не поняла, то одна из этих двоих получила бы, а такая женщина, как Селина, не могла бы этого вообще получить. Адриан крепко надавил на Селину и наполнил ее киску как можно большим количеством толчков. Он наклонился к ее телу и почувствовал, как Селина обвелась вокруг него. Он видел отчаяние и страсть в глазах Селины. Адриан коснулся пальцами ее жестких сосков и встряхнул ее. «Почти готово». В следующую секунду началась череда оргазмов. Селина, Джосс и Лиза пришли одновременно. Их тела изматывали с удовольствием. Адриан лично потер клиторы Джосса и Лизы и с удовольствием отправил их на переломный момент. Затем он двинулся к Селине и продолжал набивать ее, пока они не достигли пика своего взаимного оргазма. Адриан опустился внутрь Селины и вылился внутрь ее тела. Селина плотно обернула свою киску вокруг Адриана и сжала его, введя огромное количество спермы внутрь своего тела. Адриан глубоко погрузился в Селину и закончил накачивать ее своим семенем. Этот процесс продолжался до тех пор, пока Селина не растворилась в блаженной бездне. Тело было набито извержением Адриана. Адриан вырвался из нее и оставил ее висеть и тяжело дышать. Щелчок его пальцев освободил Джосса и Лизу. Эти двое набросились на пленную пожилую женщину и стали сосать ее сиськи. Двое негодяев двинулись дальше и жаждут спермы, набитой внутри Селины, постоянно вытекающей из ее тела. Адриан приготовился вознаградить их за это отклонение, переведя их в другое блаженное состояние. Затем он увидит, куда они пойдут дальше. Адриан, Селина, Кара Денверс, Супергерл. Поездка в банк закончилась, и Адриан и Селина вернулись в офис. Мокрая киска Селины соскользнула с большого толстого шеста Адриана, в то время как Адриан сидел на стуле за своим столом. Подпрыгивающая темноволосая лисица застонала, более глубокий Адриан качнулся внутри ее тела. Ее тугая киска поглотила его длину, схватив ее за бедра и погрузившись в его член несколькими резкими движениями. «Да», — простонала Селина. «Что-нибудь для вас». Селина чувствовала, как руки Адриана блуждают по ее груди. Его большие толстые яйца безжалостно хлопали ее по бедрам, заставляя Селину просто взорваться всем телом. Она сжалась вокруг его члена и испустила приятный крик, когда погрузилась в его мужское достоинство. «Твоя очередь, большой мальчик». Дверь офиса открылась, и Кара вошла внутрь. Красивая блондинка быстро бросила готовые документы в корзину сбоку от стола Адриана, закрыла дверь и села на край стола. Адриан с улыбкой встретил ее и продолжал цепляться за Селину, пока Селина ехала на нем более энергично, чем когда-либо прежде. «Блядь!» Селина застонала. «Ты действительно просто подарок, который продолжает дарить, и я собираюсь дать тебе все, что ты хочешь, но еще раз». Адриан передернул все пуговицы Селины и заставил ее энергично кончить по всему его члену. Селина застонала, когда она оттолкнулась и подпрыгнула сильнее. Мужское достоинство Адриана врезалось в ее тело и полностью растянуло. Селина запрокинула голову и испустила еще один голодный крик. Адриан наполнял ее постоянными толчками, сводя ее с ума. Селина положила руки на плечи Адриана и потрахалась. Затем Адриан высвободился и взорвал Селину своей спермой. Брызги выстрелили глубоко в голодную киску Селины. Прыгающая красотка с волосами цвета вороного крыла прижалась стенками своей киски к Адриану и стала сильно его доить. Селина увидела звезды и горячо застонала, когда Адриан закончил закачивать каждую последнюю каплю спермы в ее тело. Бля, Селина все это выдержала. Ее внутренние стенки очень сильно сжимали Адриана и доили его. Ее колени сильно дрожали, когда Адриан закончил стрелять в нее своим грузом. Она отстранилась, как раз вовремя, чтобы увидеть, как Кара нырнула. Кара с отработанной легкостью встала между ног Адриана и проскользнула под стол, прежде чем начала сосать член Адриана. Кара качала своим супергорлом вверх и вниз по длине Адриана, и в ее глазах текло желание. Адриан положил руку ей на затылок и залез ей в горло. Кара ахнула, когда Адриан навалился на нее и очень быстро глубоко заглотил. «Этого достаточно. Иди и съешь Селину». Кара повиновалась, и юбка поднялась, обнажив кружевные трусики-стринги. Адриан наклонился и попробовал киску великолепной криптонианской женщины перед ним. Язык Адриана протанцевал по ее щели и поймал Кару во всех нужных местах, скользя его языком взад и вперед, когда она громко стонала для него. С хорошей и влажной киской Кары Адриан подготовил ее к траху. Толстый инструмент Адриана скользнул по голодным губам Кары, прежде чем врезаться глубоко в нее. Адриан вытянул Кару, его член входил и выходил из нее. Адриан крепко держался и агрессивно стучал по киске великолепного криптонианца с каждым глубоким толчком. Селина схватилась за затылок Кары и направила ее между мокрыми от спермы губами. Кара вылизала Селину, хорошо и сильно, ее страстные стоны нарастали. Кара впилась языком и продолжила наслаждаться капающей из Селины спермой. И Селине нравилось, как суперязык скользит по ее телу и быстро и глубоко проникает в нее. Стоны только усиливались тем быстрее, когда Кара жевала ее, сводя ее с ума. Адриан решил раскачать Кару посильнее. Она могла это выдержать. Руки Адриана проследили за процессом рисования карты точек удовольствия на теле Кары. Он врезался в нее, яйца раскачивались взад и вперед, когда он затыкал ее киску своей длиной. Кара обхватила его твердый член и доила его как можно сильнее. «Кончи для меня, снова». Эти слова вызвали гудение по телу Кары. Кара сжала стенки своей киски вокруг Адриана и продолжила доить его. Адриан протиснулся между ее горячими бархатистыми стенами и довел ее до неистовой кульминации, а затем до другой. Адриан толкнулся в нее и сделал ее оргазм чрезвычайно трудный для него. Когда Адриан вытащил из Кары второй рот, рот Селины широко раскрылся для его члена. Адриан погрузил его глубоко в рот Селины и начал трахать ее до чертиков. Пальцы Адриана скользнули по затылку Селины, и она застонала, когда он протолкнул этот член до упора в ее глотку. «Ммммм». Этот крик удовольствия разразился Селиной, когда Адриан втиснул ей в горло. Он протолкнул свой большой толстый член ей в рот и энергично скакал на ней, пока не вырвался из Селины и не оставил ее пускать слюни. Бок о бок. Кара и Селина послушались слов Адриана и встали бок о бок. Две милые дамы поцеловались, языки встретились от удовольствия. Их рты соприкасались, язык к языку, губы прижимались друг к другу, пока Кара не взяла язык Селины в свой рот и не пососала его. Адриан потрогал обе их нижние губы и бесцельно быстро подобрал их к быстрому огню. Кара и Селина сжали пальцы Адриана, когда он вошел глубоко внутрь их тел. А затем Адриан вернулся в плотные объятия киски Селины, полностью проскользнув внутрь нее. Горячие и голодные половые губы Селины Кайл раздвинулись и впитали в себя весь Адриан. Адриан прижался к ее бедрам и глубоко вошел в ее тугую киску. Адриан работал все глубже и глубже внутри нее, его бедра двигались, как размытое пятно. Его пальцы дразнили отверстие Кары. Две дамы продолжали целоваться с привычной непринужденностью. Адриан глубоко врезался в Селину и растянул ее, ее плотные стены сомкнулись на нем. Адриан полностью бросился внутрь и заставил Селину вскрикнуть от удовольствия. «Прикончи ее, а затем иди за мной», — сказала Кара. Адриан только усмехнулся, поддразнивая тело Кары. Дракон скользнул пальцами по каждому сантиметру тела Кары, в то время как он проделал то же самое с Селиной. Адриан скользнул тремя пальцами, влажными от сока Кары, глубоко во рту Селины. Селина застонала, когда Адриан выбежал из нее к черту и быстро прикончил ее. Она напряглась и охватила весь член Адриана. Хадрин прижал руки к ее телу и отправил Селину в захватывающую поездку, заставив ее оргазм кончить по всему его большому толстому члену. С этими словами Адриан вернулся внутрь Кары. Сила, с которой Адриан трахнул Кару, проверила структурную целостность стола. Дракон всадил свой большой толстый член глубоко внутрь теплых стенок киски Кары и заставил ее кончить вокруг себя. Она также проверила прочность Адриана, когда он ехал на ней. Чем быстрее он нырял, тем больше внутренности Кары сливались с ним. Она приготовилась прикончить его с размахом. Кара запрокинула голову, желание переполняло ее. Потребность Адриана кончить в нее была слишком сильной. Эти большие толстые яйца продолжали прижиматься к бедрам Кары, когда Адриан ехал на ней быстро и яростно. Адриан прижал руки и качнул Кару до еще одного интенсивного финиша. Она увидела звезды, прежде чем Адриан вылетел из нее и взорвался. Взаимный оргазм потряс их обоих. Адриан скользнул пальцами по телу Кары и довел ее до финиша, проливая свое семя. Теплый бархатный центр Кары обнял его член, когда Адриан закончил проливать все до последней капли семени на ее тело. Селина. Селина сначала лизнула член Адриана, прежде чем нырнуть в Кару. Она встала в тот момент, когда Адриан был готов ее трахнуть, и, судя по его укрепляющемуся члену, прижимающемуся к ее пояснице, Селина подумала, что момент наступит раньше, чем позже. Адриан Фейтлехин, Баффи, истребительница вампиров. Адриан вернулся в свой пентхаус, и, конечно же, невысокая красивая брюнетка ждала его, сидя на краю дивана. «Эй, любовник, впусти меня, надеюсь, ты не против?» «Вовсе нет, есть новости, Фейт?» Фейтлехин сначала не ответила. Она встретила Адриана на полпути и крепко поцеловала его в губы. Они обменялись страстными объятиями, руки Адриана скользили по ее чувственному телу. Адриан прижал ее к себе, когда одежда начала падать на землю одна за другой. «В основном это иссохшие старые вампиры, которых я убивала, а не горячие молодые создания, которые я могу вам подарить», — сказала Фейт. «О, ну, ты меня поймал, и этого более чем достаточно». Действительно более чем достаточно. Фейт извлекла длинный орган Адриана из его штанов, и он оказался в нескольких дюймах от ее рта. Она прижалась к нему губами и поцеловала Адриана. Она вошла, с пылким и горячим поклонением члену Адриана. Адриан схватил убийцу вампиров за голову и направил ее на свой член. Последовал голодный глоток, и Фейт прижалась лицом к длине Адриана. Адриан положил руку ей на спину и качнул своим членом ей в глотку. С каждым толчком Адриан все быстрее попадал ей в рот, и она стонала. Адриан схватил ее за затылок и закачал ей в горло. Вера сжала яйца Адриана, что всегда было многообещающим. Она затянула Адриана себе в глотку, позволив его яйцам качаться и удариться о ее подбородок. Фейт издала очень голодный крик, когда наклонилась к Адриану. Адриан схватил Фейт за затылок и чрезвычайно жестко трахнул ее в глотку. Напряжение в яйцах Адриана, несмотря на то, что они осушались несколько раз в день, было готово взорваться. И Фейт собиралась получить полную награду, пролившуюся ей на горло. Адриан наклонился к ней и толкнул ее в горло. Фейт запрокинула голову и начала чавкать, прежде чем Адриан запустил полный взрыв семени ей в горло. Фейт прижалась лицом к тазу Адриана и проглотила все до последней капли спермы, струящейся сквозь его яйца. Дракон закончил выливать все до последней капли своего семени в открытый рот Фейт. Фейт наклонилась, чтобы закончить глотать подарок, никогда не оставляя меня без сытого желудка. Но мы еще не закончили. Она встала и села на диван, раздвинув ноги. Киска блестела. Адриан нырнул и яростно набросился на ее киску. Этот язык, танцующий вверх и вниз по нижним губам Фейт, заставил ее кричать, а ее бедра подпрыгивали вверх и вниз. Адриан чувствовал, как рука Фейт ведет его между ее ног, пока он продолжал пожирать ее. Ее киска поднялась и позволила Адриану глубоко вонзить свой язык в нее и заставить ее сильно взорваться. Адриан целовал каждый дюйм подтянутого и подтянутого тела Фейт-убийцы. Она обвила ногами его член. «Итак, Баффи была, не в последнее время, все, что я должен знать. Что ж, я полагаю, она должна скоро приехать», — сказала Фейт. Фейт обвила ногами талию Адриана и заставила его погрузиться в нее. Адриан схватил ее за бедра и погрузился в ее тело. Ее киска сжималась вокруг его члена, чем глубже Адриан входил в нее. Фейт простонала Адриану на ухо. «Вот и все, изнасилуй меня этим членом, дракон», — простонала Фейт. «О-о-о, ты меня растягиваешь. Моя киска была создана, чтобы служить твоему члену и истощать твои гребаные яйца». Адриан вошел немного глубже в Фейт и раскачивал ее горячую киску. Чем быстрее Адриан спускался по ногам Фейт, тем больше она протекала по его члену. Адриан глубже погрузился в нее и продолжал ехать на ней, пока Фейт не сжала его. Дракон повернул все вокруг, и Фейт посмотрела через край дивана. Адриан врезался ей в тело. Она испустила несколько стонов и призвала Адриана продолжать трахать ее. Дракон применил свою магию и довел перед собой истребителя вампиров до приступов похоти. Адриан погрузился в ее тело и вытянул ее киску. Он продолжал накачивать ее внутрь и доводить ее до оргазма по всему его члену. «О-о, бля, разбей меня!» Адриан намеревался сделать это, глубоко погрузившись в Веру. Ее киска всасывала его, сильно с каждым толчком. Адриан откинул Фейт волосы, заставив ее полностью потерять их для себя. Адриан вошел в нее и продолжал толкать ее в ее тугую киску сзади. Чем быстрее Адриан пробирался вниз в голодную киску Фейт, тем больше она поглощала его длину. Дракон глубоко погрузился в нее и снова заставил ее кончить для него. Адриан качнул ее и довел Фейт до оргазма по всему его толкающемуся члену. Да, этот громкий крик усилился, когда Адриан погрузился в Веру. Стенки влажной киски Фейт прижались к нему. Адриан оторвался от Фейт и развернул ее. Он прижал Фейт к кровати и смотрел ей прямо в глаза, когда бил ее. Дракон крепко держался за ноги Фейт и бил ее тело. Множественные толчки сотрясали ее, Адриан все глубже погружался в нее. Фейт приподняла бедра и позволила Адриану врезаться в ее узкую киску. Адриан наполнил ее и заставил ее хлестнуть к нему. «Вы должны быть ближе», — сказала Фейт. «Почему тебе есть куда пойти?» Адриан нарисовал пытку так, как это нравилось Вере. Он оскорбил ее тело. Его член, врезавшийся в ее супертугую киску, заставил Фейт увидеть звезды, как ничто прежде. Адриан глубоко погрузился в нее и взволновал ее тело, заставив ее достичь вершины удовольствия. «Кончи в меня, черт возьми!» «После тебя!» Вера была взорвана, Адриан обернут стенами. Ее глаза закатились на затылок. Адриан использовал ее как свою личную отдушину для члена, и Фейт была очень довольна тем, что он с ней сделал. Стенки ее киски сомкнулись вокруг него и продолжали сжиматься вокруг него. Затем, еще одним толчком, Адриан достиг дна Веры и пролил свое горячее семя внутрь ее тела. Вера терзала и доила член Адриана, когда он вылил из нее все до последней капли. Вера закрыла глаза. Она никогда не приходила к Адриану без всякого чучела. Она провела рукой по своему телу и почувствовала, как сперма вздувается изнутри. Эти шары действительно содержали много, и некоторые из них вытекли из нее, как переполненная плотина. Как ей это понравилось. Глава 24. Адриан плюс Фейт Лехан, Баффи-истребительница вампиров, плюс Чарли Клота, легенды завтрашнего дня. Вера запрокинула голову от другого оргазма, подаренного ей даром дракона. Адриан действительно проник глубоко в нее, поражая все нужные точки, пока он ехал на ее киске к одному огромному взрыву за другим. Адриан прикоснулся к ней во всех нужных местах и заставил Фейт хлынуть на него. «Идеально, я бы сказал». Фейт только усмехнулась, когда увидела появившуюся женщину. «Привет, Чарли. Давно не виделись». Чарли вошел в комнату в обтягивающем нижнем белье, прикрывавшем ее тело. Она наклонилась и поприветствовала лежащего истребительницу вампиров очень страстным поцелуем, на который Фейт ответила тем же. Они поменялись местами, и Чарли улыбнулся, когда она наклонилась. Второй Адриан покинул Веру, бросился Чарли. Она поцеловала Адриана в губы, их языки столкнулись друг с другом для доминирования. Дракон положил руку ей на поясницу и направил красивую женщину ближе к себе. Нижняя часть нижнего белья соскользнула в сторону и обнажила ее горячую киску. Адриан потерся головкой члена о ее влажное отверстие и заставил Чарли застонать. «Что ж, похоже, ты готов», — сказал Адриан. «Я бы не хотел заставлять кого-то вроде тебя ждать слишком долго». Дракон раздвинул ноги Чарли и погрузился прямо в нее. Ее плотная и тугая киска обернулась вокруг шеста Адриана, когда он направил ее внутрь нее. Адриан почти полностью вытащил и толкнул обратно, заставляя Чарли задыхаться. Каждый толчок сводил ее с ума. Чарли сомкнула свои стенки вокруг члена Адриана и отпустила его, когда он очень сильно ее ударил. Фейт решила немного поиграть и попробовать влажный и теплый язык Чарли. Вера оседлала лицо Чарли, пока язык с силой врезался в ее щербинки. Каждый толчок сначала толкал Чарли языком Фейт, а она подпрыгивала немного сильнее. Ее глаза прищурились. «Это то, что мне нравится видеть в моих женщинах». Адриан погрузился в супергорячую и тугую рывок Чарли. Ее влажные стены прижались к нему, когда Адриан проник немного глубже внутрь нее. Мокрая киска Чарли поглотила Адриана несколько толчков. Он наклонился внутрь нее и раскачивал ее тело, пока она не взорвалась для него. Чем глубже он толкал, тем больше Чарли поддавался его прикосновениям и тем больше она горела от удовольствия. «Кончи для меня!» Вера покрыла лицо Чарли соком. Этот голод достиг апогея, когда Фейт вылила сок по всему лицу Чарли. Чарли вцепился в рывок Фейт и выпил из нее все до последней капли сока. Все ее тело задрожало от удовольствия. Когда Адриан закончил вбивать Чарли в бешеный беспорядок, он подошел ближе к Фейт. Фейт раздвинула ноги в ожидании того, что она возьмет в себя член Адриана. Это не было разочарованием. Второй Адриан врезался в чрезвычайно голодную киску Фейт. Адриан снова закатил пальцы по ее ногам и покачал ее телом. Вера снова приподняла бедра. «Да, вот и все, любовник, тяжелее». Дракон просто улыбнулся и схватил Фейт, прежде чем вырвать ее из себя. Звук плоти о плоть эхом разнесся по спальне. Его пальцы танцевали по телу Фейт и отправили ее на переломный момент. Безмерное удовольствие взорвалось по ее телу. Второй Адриан покинул Фейт на секунду. Чарли нырнул в мужское достоинство Адриана и начал энергично его сосать. Адриан схватился рукой за затылок Чарли и начал качать ей горло. Ее стоны усиливались по мере того, как Адриан трясся ей в рот. «Пора тебе отдать дань уважения еще одной дыре. Дай мне ее подставить». Второй язык Фейт вошел в очко Чарли, она сжалась в предвкушении того, что должно было произойти. Чарли чувствовал, как она испытывает удовольствие. Вершина... Чувство похоти пробежало по ее телу. Когда член Адриана вошел ей в рот, Чарли выполнила свой долг, сделав его красивым, влажным и готовым к анальной долбежке, которая должна была произойти. Адриан закачался в ее горле и заставил ее ахнуть, когда мужское достоинство врезалось ей в горло еще глубже. Чарли ахнула и приготовилась к веселью, которое было всего в нескольких секундах. В тот момент, когда Адриан вырвался изо рта Чарли, ее задница оказалась всего в шаге от него. Адриан прижал пальцы к ее жопе и на мгновение потрогал ее. «Ой, убей меня!» Фейт прижалась своим телом к Чарли и углубила поцелуй. В то время как она схватила член Адриана и направила его до своей жопы, дракон протолкнул свою значительную длину в тугую горячую дырочку Чарли и засунул ее глубоко внутрь нее. Глаза Чарли метнулись ей в затылок, а язык высунулся изо рта. Адриан ударил по всем нужным точкам и заставил весь разум Чарли захлестнуть от удовольствия. Каждый толчок загонял Адриана немного глубже в задницу Чарли и растягивал ее. Фейт наклонилась и поцеловала горячую щель Чарли, поклоняясь этой женщине, как она того заслуживала. Каждый поцелуй, каждое движение просто приводило бедра Чарли в ее рот. «Непослушная женщина, этот член в твоей заднице делает тебя такой мокрой. Не то чтобы я мог тебя винить». Никто не мог обвинить кого-либо в том, что он поддался большому толстому члену Адриана, втиснутому в их задницу. Чарли была последней женщиной, которая смирилась со своей судьбой в жизни и с судьбой, которую жестоко избили. Адриан провел руками по ее телу, постоянно возбуждая ее. О, теперь Чарли действительно мог это почувствовать. Ее разум готов расколоться и расколоться под удовольствием. Адриан застонал и почувствовал, как щеки Чарли, становясь немного толще благодаря ее способности изменять форму, падают на нее. Адриан пощипал ее соски, а затем провел пальцем по ее телу, прежде чем заставить ее взорваться оргазмом, чтобы положить конец всем оргазмам. Жар только усиливался по ее телу. Фейт с жадностью прихлебывала яйца Адриана, когда они прижимались к ягодицам Чарли. Затем она обняла их и доила. Адриан пробрался немного глубже в Чарли и качнул ее. Он все ближе и ближе подходил к концу, все ближе к взрывному финалу внутри нее. «Почти готово». Чарли ответил только стоном. Удовольствие только удвоилось, когда Фейт ударила ее кулаком, когда Адриан долбил ее по заднице. Было так жарко, и она была так близко. Анальный секс довел Чарли до предела, и она кончила, закатывая глаза в затылок. «О-о-о, ублюдок!» Дракон взорвался внутри Чарли и кончил ей в задницу. Вера доила его яйца, когда они высыпали огромную ношу в тугую задницу Чарли. Чарли запрокинула голову и позволила Адриану накачать внушительную нагрузку в нее. Впечатляющая нагрузка, которая капала бы в рот Фейт, когда она перевернулась, когда Адриан выскользнул из Чарли. Дракон провел руками по сексуальной истребительнице вампиров и улыбнулся, когда Фейт предстала перед ней в прекрасной судьбе. Адриан плюс Вера плюс Ванда Максимов, фалая ведьма, Марвел Цемиц. Чарли покинул здание, Но Фейк перегнулась через диван. Адриан протолкнул свой член в ее тугое очко и вытолкнул ее мозги через край дивана в положении лежа на животе. Адриан скользнул пальцами по ее телу и сделал ее оргазм чрезвычайно трудной для него. «К черту эту задницу, любовник!» Вера простонала. «О, я не могу поверить, насколько я промокла!» «Я могу!» Адриан провел экскурсию по каждому сантиметру тела Фейт и отправил весь ее разум в увеселительную поездку. Вместе с Адрианом, который жестко сверлит ей задницу. Он работал с ней все ближе и ближе к финишу и работал все ближе и ближе к своему собственному финишу. Он глубоко погрузился в Фейт и толкнул ее внутрь. Ее анус растягивался вокруг его большого члена. Чем глубже он погружался в нее, кончи для меня, снова. Глаза Фейт закатились, поскольку она очень тяжело шла за Адрианом. Адриан должен был приблизиться, должно быть. Вера была бы разрушена и сломлена психически, если бы он продолжал это делать, но, черт возьми, оно того стоит. Еще один глубокий рывок заставил Адриана упасть во всех нужных местах. Вера засосала Адриана своим очком и выпустила его член между ее ягодиц. Она доила и выпускала его член, каждый дюйм которого входил в ее тугое очко сзади. Пришла очередь Адриана взорваться, и он был еще мальчиком. Адриан врезался глубоко в тугое очко Фейт и начал проливать столько спермы, сколько мог удержать его яйца. Падение за падением, веревка за веревкой, просыпанные в Веру сзади. Адриан наполнил задницу Фейт сливками сзади и наполнил ее спермой, которую он мог удержать. В ту секунду, когда он закончил вождение в ней, Фейт превратилась в стонущую, фонтанирующую развалину. В тот самый момент, когда Адриан вышел из Веры, в дверном проеме появилась улыбающаяся форма Ванды Максимов, алой ведьмы. На ней было едва заметное красное нижнее белье, которое только прикрывало ее затвердевшие соски и мокрую киску. Высокие чулки добавляли ей сексуальности. «Я здесь, моя любовь». Ванда бросилась на Адриана, и дракон встретил его могущественного возлюбленного сильным поцелуем. Их языки слились воедино, высшее господство было под рукой. Адриан провел рукой по ее телу и убедился, что Ванда будет в восторге от каждого прикосновения. В тот момент, когда Адриан отстранился, Ванда упала на колени и глубоко взяла мужское достоинство Адриана в рот. Она посмотрела в глаза Адриана, в них пылала похоть. Адриан положил руку Ванде на спину, глубоко погрузился ей в горло, заставив ее стонать. «Ммммм!» Крик алой ведьмы, опустившей ее рот на его член, заставил Адриана приподнять бедра. Она подошла и смыла с него каждый дюйм киски Веры. Затем она наклонилась и облизала бедро от головы до основания, в процессе обливая языком его. «Ты мне нужен», — выдохнула Ванда. «Пожалуйста». Ванда встала и раздвинула ноги Адриану. Это привлекло его внимание. С улыбкой Адриан залез между ее ног, кончик его члена уперся в ее влажную киску. Ванда откинула бедра назад и позаботилась о том, чтобы Адриан был полностью внутри нее. Умелые руки бродили по телу Ванды, когда Адриан толкнул ее внутрь. Ванда откинула бедра назад и направила внушительную длину Адриана внутрь своего тела. Дракон ускорился и воткнул свой большой член в узкую киску Ванды сверху. Фейт немного разбудила кричащая и хлынувшая прямо рядом с ней алая ведьма. Адриан наклонился к ней и погрузил так много своей длины в ее киску, что Фейт почувствовала легкую зависть. Несмотря на то, что она просто почувствовала, как ее задницу долбят, ей нужно было больше от него. «Рад тебя видеть, Ванда». Фейт и Адриан обнажили груди Ванды и по очереди посасывали их. В ответ Адриан скользнул пальцами вниз по киске Фейт и потрогал их. Магия, протекающая через тела этих двух прекрасных женщин, действительно увеличилась. Ванда создала вспышку, от которой Фейт повсюду испытывала оргазм. Адриан вынул пальцы из Фейт и засунул их в рот Ванды. Поцелуи покрыли ее тело, когда алая ведьма кончилась адским оргазмом. Адриан глубоко погрузился в Ванду и улыбнулся, когда довел ее до еще одного быстрого оргазма. Подергивающаяся алая ведьма сильно застонала, когда Адриан глубоко погрузился в ее тело. В тот момент, когда он ее качнул, Ванда сомкнула свои стены вокруг Адриана и очень сильно доила его. У Фейт текли слюни, желая, чтобы Адриан вернулся в нее. После того, как она качнула Ванду, Адриан поменялся местами. Фейт без всякой подсказки зарылась лицом вниз в рывок Ванды, и Адриан похоронил себя глубоко внутри Веры. Его длина прижалась к ее телу, когда он начал выезжать из нее. Адриан поразил все точки удовольствия истребителя вампиров. «Ты действительно этого хочешь, ммм?» Вера закрыла глаза и позволила всему поразить ее. Она наверстывала потерянное время. Адриан глубже погрузился в нее и вытянул голодную киску Фейт. Фейт поглотила длину Адриана и позволила ему проникнуть глубже в нее, заставляя ее стонать сильнее. Еще один сильный оргазм потряс истребительницу. Фейт сжала член Адриана и выпустила его между мокрыми стенками. Адриан хлопнул руками по ее бедрам и погрузился в ее тело. Вера взорвалась, когда Адриан вошел в ее глубины и довел ее до безумия. Еще два оргазма, один от Ванды и один от Веры, поразили их обоих. Адриан заставил их видеть звезды, раскачивая свои голодные тела. Он побродил по телу Фейт и прикончил ее, доведя ее до оргазма. Когда Фейт дрогнула, Ванда набросилась на член и ударила своей горячей коробкой о член Адриана. Адриан схватил Ванду за задницу и толкнул ее на себя. «Да, дай мне все это!» Ванда простонала Адриану на ухо. Адриан нащупал грудь Ванды и направил магию через ее грудь. Ванда запрокинула голову и позволила удовольствию течь. Ее киска кружилась вокруг инструмента Адриана. Его мясистый член вонзился в ее тело, и она совершила долгую прогулку с удовольствием. Ванда стонала и доила его член, сводя ее с ума. Алая ведьма взорвалась по всему мясистому полюсу дракона. Она оттолкнулась до упора и прыгнула на него, выплеснув свои соки повсюду. Адриан наклонился к ней и толкнулся в тело Ванды, чтобы она взорвалась за него. Более глубокие толчки, и Ванда, похоже, была полна решимости влезть в себя грузом Адриана. Она бы вынашивала столько его дочерей, сколько он хотел, если бы он просто сказал это слово. Ванда запрокинула голову и издала еще пару стонов, когда она сжалась вокруг него. «Ближе», — подумал Адриан. Он щелкнул пальцами и заставил Фейт кончить в другом конце комнаты. Этот общий оргазм потряс их тела. Адриан подошел немного ближе и проник внутрь Ванды. Ванда сжала его стены и продолжила доить член Адриана до конца. «Кончи в меня, пожалуйста», — умоляла его Ванда. «Мне это надо», — последовал ревущий стон, когда Адриан послал свое семя, разлившееся внутрь горячей киски Ванды. Бедра дракона двигались, как пятно, когда он бил ее, а также теребил Фейт, пока она не высвободила всю свою страсть с фонтанирующим оргазмом. Как только Адриан закончил, он вышел. Соблазнительно выглядящая Фейт подползла к Адриану, и к ней присоединилась Ванда. Дуэт наклонился и начал посасывать член Адриана. Вид двух красивых брюнеток, спускающихся на него, определенно щекотал воображение Адриана. Он схватил их за головы, по очереди переходил от одного рта к другому, заставляя дуэт стонать. Адриан, Вера, Меган, Джонс. Ванда ушла, и каким-то образом Фейт и Адриан добрались до главной спальни, где Адриан воспользовался возможностью овладеть киской Фейт, врезавшись в нее на кровати. Он поднял ее ноги вверх и с мощной силой свернул ее тугую киску. Опять-таки, крики и царапины, исходящие от Фейт, показали, насколько диким животным она могла быть в простынях. Адриан работал глубже в ней и следил за тем, чтобы Фейт продолжала усердно кончать для него. Ее внутренние стенки сомкнулись, чтобы попытаться выдать груз из его яиц. «Это будет не так просто», — прорычал Адриан на ухо Фейт. «О, она надеялась, что нет. Лучшие, ради чего стоило работать, и стоит заставить ее киску поработать, красиво и упорно». Адриан неоднократно входил в ее тело, разбивая ее тугую пизду, одновременно скользя рукой по ее красивым сиськам и сильно сжимая их. Пара глаз из платяного шкафа проследила за прогрессом. Адриан наклонился и разбил киску Веры и довел ее до следующего оргазма. Когда она вошла, дверь открылась, и в шкафу была обнаженная Меган Джонс, а фалоимитатор протаранил ее киску по ее собственной инициативе. «Ну, привет, Меган, представь, ты зашел в гости». Какая-то магическая сила отправила репортера через комнату. Вытащенный из ее киски фалоимитатор был насквозь мокрым. Адриан вонзил его прямо в горло Фейт, и она задохнулась от оргазма. Все это тело просто тряслось и содрогалось по всей кровати. Адриан слегка погладил Меган по бедру и притянул к себе. «Я думал, что удивлю тебя, но вы двое вошли, и я получил сторону», — выследил. Адриан склонил Меган через край кровати. Ее удивительное тело расположено ничком и готово к изнасилованию. Адриан наклонился к Меган и прижал свой член к ее киске. Меган выдохнула от удовольствия, когда он вошел в ее напряжение. Он наклонился к ней и поцеловал ее шею. Меган снова вскрикнула, когда Адриан долго дразнил ее. «Воткни в меня, мне это нужно», — Меган умоляла его. Фейт закончила отсосать фалоимитатор досуха всех соков Меган и вытащила его изо рта. Она сверкнула злобной ухмылкой в сторону репортера. «О, тебя хорошо накажут, такой непослушный вуайерист, как ты». С одобрения Адриана Фейт отшлепала Меган по заднице, в то время как Адриан дразнил ее киску. Твердый член дракона прижался к отверстию Меган. Она умоляла его войти в нее. Адриан практически прижался к воротам и небрежно обвил ее бедрами. Она раздвинула ноги и сильно стонала, когда Адриан дразнил ее. Наконец, Адриан проявил редкое для него милосердие и вонзил свой набухший член в любовный туннель Меган. Меган прижалась стенками киски к Адриану, как только он вошел в нее. Адриан глубоко погрузился в нее и медленно погрузился в ее киску, полностью растягивая ее. «Да-да», Меган застонала. Прямо там, умелые толчки дракона внутри ее киски сводили Меган с ума. Они занимались этим с тех пор, как они учились в Хогвартсе, и все же Меган никогда не уставала, что Адриан растягивал ее. Адриан прижался к ее прекрасному телу и довел ее до оргазма. «Разверни ее прямо здесь». Фейт надела на себя ремень, и этот член потерся о попку Меган. Меган откинула бедра назад и твердо стонала как за Фейт, так и за Адриана. Эти двое сомкнулись на ее теле, ее дырочки быстро смыкались для финиша. Адриан полностью погрузил свой член в суперкиску Меган. И Фейт, непослушная сучка, которой она была, раздвинула ягодицы Меган и принялась поднимать ее по заднице, долго и упорно. Эти двое поместили тело Меган между собой. Адриан толкнул Меган глубоко внутрь, а Фейт направила свой член внутрь тугой жопы Меган сзади. Меган запрокинула голову и глубоко застонала, когда они вдвоем затолкали ее. Раньше они делали это так много раз, что это была отработанная гармония. Фейт и Адриан работали внутри них, направляя свои члены взад и вперед внутри ее тела и заставляя ее взорваться за них. «Посмотри, что получит этот непослушный маленький вуайерист», — сказала Фейт. «Она наказана, как шлюха, которой она является». «О, я не против», — сказал Адриан. Глаза закатились, и она очень громко застонала. Меган не возражала и даже приветствовала это. Двойник Фейт и Адриана набил ей дырки. Ведьма чувствовала, как ее тело ощетинилось возбуждением, пока Адриан и Фейт доводили ее до оргазма за оргазмом. Разум Меган чуть не сломался под явным удовольствием, которое она испытывала. Она чувствовала, как ее разум ломается, и ее тело реагирует на то, что с ней сделали Адриан и Фейт. Быстрый огонь, пронизывающий ее дыры, полностью вывел ее из безумия и заставил полностью потерять его. В тот момент, когда Адриан вытащил из Меган, он оставил ей мокрый беспорядок. Фейт потеряла ремешок, забралась Адриану на колени и улыбнулась. Кончик его члена уперся в ее киску. Адриан схватил Фейт и прижал ее сочную фигуру к своему члену. Да, стоны Веры заполнили комнату, когда этот большой толстый член застрял в ее тугой киске. Истребительница сделала все, что в ее силах, чтобы прикончить короля драконов. Адриан толкнул ее внутрь и довел Веру до оргазма. Адриан засунул свой большой член в ее тело и заставил ее взорваться. Чем дальше Вера ударила ее по верхушке, тем сильнее Адриан бил ее. Он потянулся и поиграл ее фантастически горячим телом. Стены Фейт сомкнулись вокруг Адриана, и она выпустила свою киску, хлестая вокруг его члена с каждым толчком, сводя ее с ума. Вера запрокинула голову и громко застонала. Она хотела довести Адриана до края и на столько шагов, сколько сможет. Обратный поток оргазмов, которые Фейт пробудил в центрах удовольствия Меган. Она почти чувствовала руки Адриана. Магия могла быть замечательной вещью, хотя ее можно было довольно хорошо использовать для дразнилки и пыток. И все тело Меган достигло той вершины, того момента, когда она сильно взорвалась. Она кончила сильнее, чем когда-либо прежде, видя звезды, когда Адриан продолжал раскачивать ее тело с помощью магии. Фейт прижалась к Адриану и продолжила сжимать его член. Адриан знал, что это близко, но он тоже заставит кончить Фейт. Он ограничил оргазмы Веры и заставил ее умолять об этом. Мало-помалу ее разум раскололся, пока Адриан, наконец, не достиг этой грандиозной точки освобождения, где он засунул свой твердый член глубоко в тугую киску Веры и, сделав последний рывок, начал разряжаться внутри нее. Произошли первые несколько рывков, а затем Адриан взорвался внутри Веры. Крем залил ей внутренности и полностью свел Фейт с ума. Она отскочила сильнее и быстро финишировала с Адрианом. Эти двое упали, и Адриан оставил внутри нее огромный беспорядок. Вторая Вера вытащила, она раздвинула ноги. Меган бросилась к ней и высосала из нее дар Адриана. И Адриану оставалось всего несколько ударов, чтобы превратить разум и тело Меган в желе. Адриан Ян Сиалун, РВБ. Адриан оставил Фейт и Меган разбитыми в спальне и направился к лифту, только чтобы увидеть его открытым и прекрасное зрелище перед ним. Давно не виделись, и Вайс рассказал мне несколько интересных историй о тебе. Меня почти завидуют. Ян Сяолун был одет в оранжевую майку и очень короткие шорты. Полненькая блондинка-дебоширка пересекла коридор и заблокировала Адриану доступ к лифту. Адриан толкнул, улыбнулся и толкнул Янга в лифт. Она была удивлена и весьма довольна его внезапным применением силы. «О, и я уверен, что такая девушка, как ты, здесь, чтобы проверить, верны ли все утверждения Вайса. Да, я здесь, чтобы посмотреть, соответствуете ли вы ее рассказам». При этих словах Ян бесстыдно засунула руку Адриану в штаны и начала гладить его член. Двое, которые вскоре должны были стать любовниками, встретились страстным поцелуем. Ян провела руками под штанами Адриана, и Адриан проделал то же самое с рубашкой Янга. Затем Ян стянул с Адриана штаны, и его большой толстый член вышел, чтобы поприветствовать ее. Ян погладил его, как можно сильнее. «Привет, большой мальчик». Ян упала на колени и одним движением проглотила внушительную длину Адриана. Дракон положил руку на затылок великолепной охотницы и с энергией стал трахать ее горло. Стоны Ян усилились по комнате, когда Адриан глубоко врезался ей в горло, и она застонала. Адриан использовал ее рот и горло как киску и работал с ней. Великолепная блондинка опустилась на колени и поклонялась красавцу юному колдуну перед ней. Громкое сосание усилилось еще больше. Язык Янга поглаживал Адриана взад и вперед. Он обвил рукой ее затылок и втянул ее в горло. Крики Янга только усиливались по мере того, как Адриан всасывал свою длину в ее горячее горло. Она громко стонала от того, что он делал, и эскалация только усилилась от ударов Адриана по ее рту и горлу. «К твоим ногам». Ян вытащила член Адриана из ее рта и лизнула его от кончика до основания еще раз. Адриан втолкнул Янг в лифт и спустил с нее шорты, чтобы обнажить ее влажную киску. Ее рубашка исчезла, и из нее вылезла восхитительная грудь Ян. Адриан наклонился и направил немного магии через руки, чтобы начать играть с сиськами Янга. Ян откинула бедра и снова выдохнула, когда Адриан поиграл с ней. Его пальцы терлись о ее соски, и это здорово разожгло Ян. О, ее киска сочилась на член Адриана, когда он терся о нее. Ян обвила Адриана своими фантастическими ногами. Адриан поцеловал великолепные ножки красивой блондинки и потерся о нее. Очень медленно Адриан повернул свой член против ее киски и еще одним толчком вошел в ее тугую и теплую пизду. Наконец-то, Адриан погрузился глубоко внутрь Янга. Внутренности Янга поглощали всю длину Адриана, тем быстрее он входил в нее. Глубокие и мощные толчки сотрясали ее горячую пизду, когда он ехал на ней сверху. Пальцы Адриана скручивались и крутились вокруг ее сосков, заставляя ее плакать от удовольствия, громко стоная, когда он толкался в ее тело с несколькими толчками своего члена внутри нее. «Быстрее!» — крикнул Ян. «Ой, выбей мне мозги!» Адриан грубо схватил Янг за волосы и поцеловал ее. Ян ответил на поцелуй с агрессией, и ему понравилось, что Адриан играет с ее задницей, ногами и грудью, жестко трахая ее. Она оставила следы, которые слегка зажили, по всей его спине, впиваясь ногтями. Дракон ускорил темп и проник немного глубже в сжимающуюся киску Яна. Ян сомкнулась стенками вокруг его члена и сжала его. Жар ее пульсирующей киски увеличивал глубину, которую Адриан закачивал в нее. Каждый скользящий толчок сводил ее с ума. Ах, да, что-то внутри Ян лопнуло, и ее сок разлился повсюду. Адриан прицелился и вошел глубоко в Янга. Вес его яиц ударил Яна по бедрам сильнее, чем раньше. Он наклонился к ней и с глубоким впечатляющим толчком покачал ее тело и отправил ее разум по спирали от удовольствия. Дракон развернул своего живого любовника и запустил его руки по ее телу. Адриан нащупал задницу Янг и подразнил ее, прежде чем хорошенько и жестко оттрахать ее сзади. Ян обернула своими бархатными стенками инструмент Адриана и сильно сжала его. Да, крики Янга усилились, когда он вошел внутрь ее плотного тела. Ее стены сомкнулись на нем и сжали его длину. Чем быстрее Адриан сосредоточился на ее киске, тем сильнее он качался внутри нее. Адриан наклонился к Янке и еще несколькими толчками быстро растолкал ее киску до состояния пены. Адриан хлопнул ее яйцами по ее бедрам, что вызвало у нее оргазм. Ян издал звук, который указывал на огромное сексуальное удовольствие. Адриан сохранил его, используя Янга в качестве ножен для члена. Ее внутренние стенки давили на Адриана, когда она напряглась и отпустила его. Очень медленно Адриан поднес пальцы к ее соскам и напрягся вокруг них, очень сильно сжимая их. Он использовал каждую точку ее тела и сильно ударил ее. Ян прижался к нему и доил инструмент Адриана, сводя его с ума от удовольствия. Мокрая киска Яна сжалась и высвободилась вокруг него. «Кончи для меня». Этот приказ Адриана вызвал у Янга отпор. Адриан скакал на ее сжимающейся киске и продолжал набивать ее. Следы, которые Адриан оставил на бедрах Янг, когда набивал ее, будут носить с гордостью. Адриан крепче обнял ее и продолжал толкать ее. «Твоя очередь, большой мальчик». Адриан просто улыбнулся и продолжал наливать. Его яйца сильно ударили Ян по бедрам, заставив ее задыхаться и стонать. Адриан отстранился и вошел в нее. Ее внутренние стенки обхватили его очень крепко и сжимали всю длину Адриана. Адриан знал, как заставить такую женщину, как Ян, сквертить и сквертить. С каждым ударом очаровательная охотница полностью теряла его. Затем Адриан глубоко погрузился в нее и еще одним впечатляющим толчком сломал орех внутри ее тугой киски. Адриан отстранился и выстрелил огромным кремпеем глубоко в голодную киску Инга. Ян висел на стене изо всех сил, пока Адриан вылил огромное содержимое своих яиц в ее киску. Она очень сильно его доила. «Я считаю, что это наша остановка». Удовольствие от выпуска поразило обоих влюбленных. Адриан довел Инга до трех ошеломляющих оргазмов. И все же голод в ее глазах указывал, что она хочет большего. Адриан почувствовал ее раскачивающееся горячее тело и намеревался сделать все возможное, чтобы передать его ей. Адриан Ян Вайсшни, Рвбы. Вайсшни усмехнулся, когда Адриан повел Инга, с которого капало очевидное свидетельство оргазма, в одну из многочисленных спален башни. Вайс была одета в прозрачную ночную рубашку, которая показывала, что под ней ничего не было. «Вы не преувеличивали», — сказал Ян. «Я говорил тебе». Вайс поприветствовала своего товарища по команде долгим поцелуем, на который Ян ответил. Тогда возбужденная охотница нырнула в киску Инга сверху. Ян закрыла глаза. Раньше она играла со своими товарищами по команде после битвы, но это был первый раз, когда Вайс взял на себя роль агрессора. Откровенно говоря, Ян винила в том, что дракон нанес ей удар в лифте, за то, что она оказалась в таком уязвимом положении. Горячий влажный язык Вайс вошел в ее киску и быстро лизнул Инга. Жар ее тела только увеличился, когда удовольствие увеличилось вдвое. Адриан только улыбнулся и провел пальцами по телу Вайс, чувствуя ее вверх. Сказать, что она возбуждена, было бы преуменьшением века. Она практически хлестала, как кран, и жаждала Адриана внутри себя. Адриан решил дать это ей, прижимая свой твердый член к горячему отверстию Вайса. Он приподнялся и одним сильным толчком погрузил свой член в ее теплые ножны. Плотность Вайса охватывала длину Адриана, когда он работал внутри нее. Адриан отстранился и поиграл каждым сантиметром тела Вайса, заставляя ее просто взорваться за него. Чем глубже Адриан проникал внутрь нее, тем больше влажное отверстие Вайса просто всасывало его. Ему нравилось, как ее тугая киска просто обнимала его член и пыталась высосать его. «Я сделал каждую сочнее своим рукавом для члена. Ну, в любом случае, женщины, спасибо за разъяснение», простонал Ян в перерывах между оргазмами. «И хорошо, черт возьми, Вайс, ты действительно активизировал свою игру». Различные женщины в коллективе Адриана дали Вайсу много практики. Дракон очень осторожно проник внутрь нее и сделал ее оргазм тяжелый. Узкая киска Вайса поглотила член Адриана. Он толкнул ее на Ян, и Вайс упала лицом вниз на грудь Ян, когда та поднималась и падала. Дракон всасывал свою мужественность глубоко в Вайса и энергично ездил на ней. Он чувствовал удовольствие, пробегающее по его чреслам, когда он качал ее тело. Чем быстрее дракон приближался, тем больше Вайс смыкалась стенками своей киски вокруг Адриана. Обе женщины очень тяжело пережили Адриана. «Иди сядь на лицо Яна». Неохотно Вайс отказался от длины Адриана и залез поверх лица Инга. Вайс спустился вниз, и Ян был удивлен, но также доволен. Она начала тыкать языком в коробку Вайса и хорошенько его лизать, в то время как обещание Адриана войти в нее снова вызвало покалывание по спине Инга. Дракон нашел тугую киску Яны и погрузился в нее. Дюйм за дюймом Адриан пронзил ее тело и сделал ее оргазм чрезвычайно тяжелым. Она хлынула, киска сжалась вокруг его члена, когда он вошел в нее сверху. Его пальцы сотворили магию и вывели ее из-под контроля. Удовольствие, которое только что испытал Ян, достигла апогея. Адриан неоднократно входил в нее сверху и погружал как можно большую часть своей длины в ее мокрый и голодный центр. Я набернул ее мягкими стенками его член и крепко сжал его, доит свой впечатляющий инструмент, работая внутри нее. Адриан протянул руку и погладил круглую грудь Янг, крепко сжав ее, когда она кончила. И Вайс, и Ян трудились для Адриана. Адриан погрузился в Ян, погрузившись в нее. Сжимающееся ядро Ян двигалось вверх и вниз, и Адриан скользил внутрь ее тела. Она чувствовала, как его яйца сильно ударяются о нее. Смена места привела к тому, что половина команды РВБ встала на колени, и они поцеловались. Ян выиграла битву за превосходство миндалин, засунув язык в горло Вайса. Адриан хлопнул своим членом по их подтянутым телам и заставил их задыхаться, когда играл с ними. «Ближе», — размышлял Адриан, — «ближе к вталкиванию в них». Дракон еще раз засунул свое мужское достоинство глубоко в голодную киску Яна. Она не могла насытиться им. Дракон применил свою магию и глубоко погрузился в киску пышной блондинки воина. «Не забывай обо мне, папа». От этого член Адриана дернулся, и Адриан только улыбнулся. Вайс мило надулся, и Адриан вышел из Инга. Он вошел в Вайс и сильно засадил ее киску сзади. Вайс закричал, когда Адриан толкнул ее глубже. «О, используй эту извращенную маленькую наследницу в качестве рукава для члена!» Ян застонал. «Это то, что мне нравится видеть!» Адриан полагал, что может. Он поместил Вайс там, где ее лицо уткнулось в киску Инга. Вайс жадно высасывал соки из Инга. Ян дрожала на кровати, намочив простыню, когда она сильно кончила. Адриан проник глубоко в нее и продолжал энергично работать с Вайсом. Его руки хлопнули по ее упругой заднице, а затем он отпрянул. Он сильно таранил Вайса и использовал ее в бесконечной петле. Вайс сжался вокруг Адриана и попытался вытащить его сперму из его яиц. Она знала по опыту, что все будет не так просто, но, черт возьми, если Вайс не приложит к этому все возможные усилия. От голодных толчков Адриана, проникающих глубоко внутрь Вайса, ее киска выглядела расколотой. Адриан наклонился к ней и повел ее в хорошую, долгую поездку к другой стороне. «Кончи для меня». Вайс так и сделала, сжав стенки вокруг члена Адриана и доив его как можно сильнее. Эти яйца сильно били ее по бедрам на каждом этапе езды. Адриан прижал ее лицо к Янке и быстро погрузился в нее. Только с этого момента оргазмы, разделяемые двумя товарищами по команде, усилились. Как бы сильно Ян не хотел груз Адриана, она позволила бы Вайсу получить его. «Будут и другие, многие другие», — подумал Ян. Адриан щелкнул пальцами, и Янг почувствовал очень приятное ощущение, будто ее киску засунули. О, это взбудоражило ее и заставило ее пальцы на ногах сильно согнуться для него. Стон перерос в новую точку только тогда, когда Адриан волшебным образом скопировал то, что он делал в Вайсе. Обе женщины были склонны, и благодаря небольшой магии рук Адриан трахнул их обеих одновременно. Их упругие, восхитительные тела заставили Адриана застонать. Он хлопнул Вайс яйцами по бедрам и отправил ее в путешествие в один конец к очень приятному завершению. Еще раз, оба послушались своего хозяина и пришли. Адриан держался за Вайс и раскачивал ее тело. Сжатие его яиц достигло высшей точки, и вскоре Адриан погрузился глубоко в тело Вайса. Вайс сжался вокруг Адриана и позаботился о том, чтобы каждая капля спермы хлынула в ее тело. Ян ухмыльнулся, когда Вайс перевернулся после извержения. Она выглядела чертовски горячей с раздутым животом и утечкой спермы из ее киски. Ян повернулась и соблазнила дракона, потерев ногой по его длине. Это маленькое странное действие мгновенно доставило ему удовольствие. Затем мы вернулись к гонкам, когда Ян нырнул в киску Вайса сверху и практически высосал из нее сперму. Вайс впилась ногтями в затылок Ян, продолжая работать, и Адриан направился за Янкой и начал трахать ее сзади, в то время как Ян съел киску ее товарища по команде. Вещи накалялись самым лучшим образом. Глава 25. Адриан Ян Сиалонг, РВБ, Фит Лехан, БТВС. Вера вернулась на следующий раунд и присоединилась к Яну, чтобы доставить удовольствие длине Адриана. Две великолепные лисички зажали ртом мужское достоинство Адриана и сосали его. Эти двое поцеловали друг друга на грани мужественности Адриана и заставили его застонать, когда обе стороны сильно и мило доставили ему удовольствие, заставляя его пульсировать между их ртами. Ян и Вера целовались, лизали и отсасывали его, засовывая его член между своими горячими ртами. Адриан улыбнулся и откинулся назад, чтобы насладиться представлением. Он положил руку на затылок Фейт и засунул свой член ей в горло. Энергичный трах в глотку заставил Фейт насладиться длиной, проходящей по ее горлу, и заставил ее энергично стонать с каждым толчком, становящимся немного глубже. Затем Адриан переключился на Инга. «Вы оба вовлечены в это». Ян показала, что у нее есть то, что нужно, вдохнув член Адриана. Жужжание, сосание, все это увеличивалось в объеме и гарантировало, что длина Адриана заключена между шелковистыми губами Яна. Она наклонилась и громко втянула в себя еще больше Адриана. Адриан наклонился и обхватил Янг за затылок, прежде чем толкнуть ее в горло и довести до полного безумия. Затем Фейт наклонилась и пососала член Адриана, напевая вокруг его значительной длины, пока она подпрыгивала на его твердом члене. Фейт прижалась губами к инструменту Адриана и отсосала его, с каждым проходом погружая все больше его длины в ее горло. Дракон наслаждался ощущением, как их губы и рты ласкают его. Он почтительно чередовал лица блондинки и брюнетки. Их руки творили такую греховную магию, что Адриан чередовал их. Он чувствовал напряжение в своих яйцах, когда они продолжали развлекаться. Вплоть до того момента, когда Фейт схватила член Адриана и сильно его сосала. Похоже, она была полна решимости выпить до последней капли семян из яиц Адриана. Фейт наклонилась и посасывала его тело, напевая вокруг него: «Собираюсь взорваться». Ян погладил яйца Адриана, чтобы подобраться к нему немного ближе. Затем она сосала их, наслаждаясь своими действиями. Адриан протолкнулся к горлу Фейта и издал рев, прежде чем прорваться вниз по ней. Несколько длинных струй спермы выстрелили и попали в горло Фейт. Фейт запрокинула голову и высосала все до последней капли, пока не начала пить семя из его яиц. Вкус семени Адриана вдохновил Веру. Она наклонилась и закончила отсасывать Адриану. Сперма капала с его члена. Когда она вытаскивала, небесное желание запечатлелось в ее глазах. Вера повернула голову на бок и поцеловала Инга в губы. Ян и Фейт поцеловались и разделили семя Адриана. И Адриан потрогал их киски, пока поцелуй стал глубже. Вера оторвалась от Ян, две пряди соединили их губами. Один из сальви, а другой из спермы Адриана. Она широко улыбнулась. «Готов пойти снова, любовник?» Адриан раздвинул ноги Фейт, и Фейт наклонила Инга, чтобы съесть ее. Адриан глубоко погрузился в Фейт и почувствовал колыбель ее влажной киски вокруг себя. Ян закричал от удовольствия. Истребитель чмокнул охотницу, в то время как дракон проник немного глубже в горячую и тугую пизду Фейт. Она сжала его и отпустила. Пальцы Адриана скользнули по ее телу, и она вскрикнула от удовольствия. Фейт громко стонала при каждом толчке. Адриан почувствовал подтянутое и сексуальное тело Фейт, надавливая на нее, а затем вытягивая наружу. Громкий удар плоти по плоти эхом разнесся по комнате. Адриан наклонился к ней и наполнил ее самыми глубокими и эффективными толчками. Он вытащил и полностью врезался внутрь, заставляя ее плоть растянуться вокруг него. Фейт сильно стонала, и эти толчки усиливались с каждым моментом, когда он входил в нее сзади. «Пора тебе кончить для меня». Вера действительно кончила для него. Она сжалась вокруг напористого мужского достоинства Адриана и сжала его. С каждым движением доения Адриан все глубже погружался в великолепную убийцу. Он наклонился к ней и засунул свой член в голодный туннель Фейт, заставляя ее кончить сильно. «Кончи для меня».